это нужно нам. Нам нужно исполнять волю Божию, чтобы освободиться от своего ветхого человека. Все силы верующего человека должны быть направлены на то, чтобы точно соблюдать заповеди Божии. Когда человек стремится к исполнению воли Божией, тогда он приближается к Богу, и даже если не просит, все равно получает божественную благодать. Иными словами, черпает воду непосредственно из источника. Все добродетели необходимо взращивать. Может быть человек от природы добродетельным? Человек может от природы быть, например, простым, спокойным, кротким. Все это природное дарование, которое ему дает Бог. А человек, чтобы приумножить их, должен взращивать. Через подвиг он получит духовное дарование, дары Святого Духа. Геронда, рассуждение — это дар Божий или добродетель, которая постепенно приобретается человеком через духовное делание. Я тебе скажу так. Рассуждение — это дар. Но, допустим, у тебя нет этого дара, а есть какой-нибудь другой. Развивая свой дар, ты будешь одновременно развивать и рассуждение, и другие добродетели. А через это восполнять те добродетели, которых у тебя не хватает. Когда человек подвизается, к примеру, в воздержании, то одновременно он возделывает молчание, внимание, молитву, рассуждение и так далее. Ведь добродетели и страсти развиваются в зависимости от того, в каком направлении человек будет работать. Если он будет взращивать добродетели, то вырастут добродетели и заглушат страсти. Если будет возделывать страсти, то вырастут страсти и заглушат добродетели. Если будет возделывать и те, и другие, то вырастут и те, и другие. И получится путаница. Чтобы это понять, представьте себе сад, в котором есть и цветы, и бурьян. Если хозяин будет ухаживать за бурьяном, то вырастет бурьян и заглушит цветы. Если станет ухаживать за цветами, то цветы разрастутся и заглушат бурьян. Если будет ухаживать и за теми, и за другими, то со временем не сможет отделить цветы от бурьяна. Чтобы человек преуспел, он должен познать, какие страсти в нем есть, и постараться их отсечь. Также познать дарование, которое ему дал Бог, и развить их. Если станет в смирении их возделывать, то вскоре обогатится духовно. Если будет духовно работать, станет хорошим. Если пренебрежет, станет плохим. Я встречала людей, которые, хотя почва их души была плодородной, оставили ее невозделанной, и она заросла терновником и чертополохом.

для добродетели. А ты, я вижу, начинаешь приближаться к духовной зрелости. Так что смотри, теперь, когда настанет лето, и виноград начинает потихоньку наливаться сладостью, как следует береги его от ворон, тангалашек. Живи смиренно и незаметно. Но все, что я делаю хорошего, теряю, потому что мгновенно впадаю в гордость. Знаешь, что ты делаешь? Производишь мед, а потом его бросаешь, и злой тангалашка у тебя его похищает, а ты остаешься с носом. Как пасечник дымом затуманивает пчел, а потом забирает у них мед, так и у тебя тангалашка дымом гордости затуманивает голову, крадет весь твой духовный мед, а потом с радостью потирает руки, крадет у тебя многоценные дары Божии, а сам радуется. Ты же умная, неужели не понимаешь этого? Почему не хватаешь за руку вора, лукавого, который тебя грабит? Но если человек чувствует, что дар, которым он обладает, от Бога, то как искушение может этот дар похитить? Через невнимание. Бог наделяет каждого человека многими дарованиями, а человек, хотя должен за них благодарить Бога, часто не имеет внимания, присваивает дары, данные ему Богом, и в душе возносится. Тогда лукавый дьявол идет и крадет у человека эти дарования, потому что он вор, отравляет их своим ядом и приводит в негодность. Духовная красота. Геронда, как мне стяжать духовную красоту? Если будешь подвязаться с божественным рвением в стяжании добродетелей, приобретешь и духовную красоту. Богородица обладала и внешней, и внутренней красотой. Кто ее видел, становился другим человеком. Духовная мягкость, которую она источала, исцеляла души. Своей внутренней красотой и силой благодати она совершила миссионерский подвиг, и любой человек, если будет духовно трудиться, оттачивать свой характер, станет благословенным, красивым душой. Человек, имеющий божественную благодать, сам это чувствует? Чувствует некоторые действия благодати. А другой человек, глядя на него, может распознать в нем благодать? Да, может, потому что благодать его выдает. Знаешь ли, добродетель нельзя скрыть, как бы человек ни пытался. Солнце не спрячешь за решетом, потому что лучи его все равно пройдут через дырки. Тот, в ком есть духовная красота, рождаемая добродетелью, светится благодатью. Потому что, приобретая добродетели, человек приобретает обожение, а значит, источает из себя свет, и божественная благодать его

великие тайны, которые нельзя объяснить, можно только пережить. Какая икона Богородицы вам нравится больше всего? Мне все иконы Богородицы нравятся. Даже если просто увижу, что где-то написано ее имя, много раз благоговейно его целую, и сердце трепещет от радости. Страшно, если задуматься. Маленькая девочка говорит: «Величит душа моя Господа, яко презренно смирение рабы своей». В немногих словах такой смысл. Большую пользу можно получить, если вникнуть в смысл этих слов. Коротко, но сильно. Если будешь в них вникать, возлюбишь смирение. И если смиришься, увидишь пришествие в тебя Бога, который превратит твое сердце в Вифлеемские ясли. На смиренном почивает Дух Божий. Скажите нам, какие добродетели должен иметь человек, чтобы его осенила благодать Божия? Одного смирения достаточно. Меня часто спрашивают, сколько нужно времени, чтобы стяжать божественную благодать. Некоторые могут всю жизнь якобы жить духовно, подвязаться и так далее, но при этом думать, что что-то из себя представляют. Такие не приобретают благодати Божией, а другие за короткое время приобретают благодать, потому что смиряются. Если человек смирится, то благодать может в минуту его осиять, сделать ангелом, и он попадет в рай. А если возгордится, в минуту сделается тангалашкой и окажется в аду. Человек, если хочет, становится овцой, если хочет — козлищем. Бедные козлы и хотели бы стать овцами, да не могут. А человеку Бог дал такую способность — из козла становиться овцой, только бы он этого захотел. Благодать Божия сходит только на смиренного и кроткого человека. На таком почивает Дух Божий. Помнишь, что говорит пророк Исаия? «На кого возрю, токма на кроткого и молчаливого?» Бог требует от нас лишь немного смирения, чтобы нам вступить с Ним в родство, а затем все Его богатые дары изливаются на нас обильно один за другим. Ведь Бог как бы должен смиренному человеку большую благодать. Он дает ему ее как дар, пусть сам человек даже и не просит. Таков духовный закон. Разве в Евангелии не говорится: «Бог гордым противится, смиренным же дает благодать»? Так уж Бог определил. Смиренный означает имеющий благодать. Очень смиренный значит большую благодать получает от Бога, потому что смиренный человек, как губка, впитывает в себя божественную благодать. Тот, кто смиренно склоняется и принимает удары от других, очищает себя от наростов, становится по духовной красоте подобен ангелу и свободно проходит сквозь узкие врата рая. Никто не восходит на небо мирским восхождением, но духовным схождением. Смирение отверзает и двери небесные, и приходит на человека благодать Божия, а гордость их затворяет. Старец Тихон говорил: «Один смиренный человек имеет больше благодати, чем много человек вместе». Каждое утро Бог одной рукой благословляет мир, но если увидит смиренного человека, благословляет его двумя руками. У кого больше смирения, тот больше всех. Все зависит от смиренного расположения. Когда в человеке есть смиренное расположение, тогда для него естественным образом земля соединяется с небом. В смирении люди обрели ключ, по воротам которого поднимаются до третьего неба на духовном лифте любви. А ведь некоторые говорят: «И чего это Бог требует от нас смирения?» Скажут тоже: если человек не смирится, не пройдет в узкие двери рая, да и в этой жизни не будет иметь покоя. Христос что сказал? «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Один смиренный помысел мгновенно приводит в действие благодать Божию. Меня удивляет, как один смиренный помысел мгновенно приводит в действие благодать Божию. Как-то ко мне в келью приблудился котенок. Бедняга, видно, что-то съел не то, отравился, и теперь просил помощи, извиваясь от боли, подпрыгивая, как осьминог, когда его бьют о камни. Жалко было на него смотреть. А что сделаешь? Перекрестил его раз, другой — никак. «Посмотри на себя», — сказал я тогда сам себе. «Уже сколько лет ты монах, а даже несчастному котенку помочь не можешь». Только я себя обвинил. Котенок, который был уже на последнем издыхании, вдруг пришел в себя, подбежал, стал тереться о ноги и радостно подпрыгивать. Вот какая сила у смирения! Потому и сказано: «Во смирении нашем помянуны Господь». Я заметил, что от одного смиренного помысла человек начинает светиться, сиять. Когда человек принимает всю вину на себя, на него изливается благодать Божия. Позавчера приезжал врач, у которого много детей. Он сказал мне: «Геронда, я очень гордый, и из-за моей гордости дети плохо себя ведут». И говорил это в присутствии детей со слезами на глазах, но его лицо при этом сияло. Похожее я видел и здесь несколько дней назад. Несколько сестер пришли ко мне на разговор. Поговорили о разном, пришлось их сильно отругать. Одна вся сжалась прямо до слез, смирилась, зато потом ее лицо светилось. Видите, что делает один смиренный и сокрушенный помысел? Сразу все недостатки по боку. Собирается человек, лицо сияет. Другая же никакой пользы для себя не получила. С холодным сердцем пришла, с холодным ушла. Все говорила о чужих недостатках, причем подробно. Кто над собой не работает, у того от одного гордого помысла лицо омрачается. Один смиренный помысел может мгновенно вознести человека на такую духовную высоту, на какую он не взойдет за годы сверхчеловеческих подвигов. Геронда, если человек гордый, приведет себе на ум один смиренный помысел, Бог ему поможет? И если у него будет один смиренный помысел, тогда он уже не будет гордым, а будет смиренным, и Бог ему поможет. Человек изменчив, то его клонит в одну сторону, то в другую, в зависимости от того, какой у него помысел. Гордый человек, если приведет на ум смиренный помысел, получает помощь. И смиренный человек, если примет помысел гордости, перестает быть смиренным, возгордится, и благодать Божия его оставляет, и он приходит в плохое состояние. Если же он осознает свое прегрешение и искренне покается, приходит смирение, и его состояние меняется на хорошее, потому что смирение приносит благодать Божию. Но чтобы смирение стало для человека постоянным состоянием, и в нем пребывала благодать Божия, требуется духовная работа. Глава 2. Труд постижанию смирения. Как возделывается смирение? Геронда, каким образом возделывается смирение? Смирение возделывается любочестием и возделывается, удобряемое навозом падений. Любочестный человек все, что имеет хорошего, приписывает Богу, видит множество благодеяний Божьих и понимает, что он их недостоин, смиряется и постоянно славословит Бога. И чем больше смиряется и прославляет Бога, тем сильнее на него изливается божественная благодать. Это добровольное смирение. А смирение, которое происходит от непрестанных падений, вынужденное смирение, несомненно, добровольное смирение, имеет большую ценность, чем вынужденное. Оно подобно участку плодородной земли, на котором деревья растут без удобрений и навоза, и дают вкусные плоды. Вынужденное же смирение похоже на скудную почву, где, чтобы получить урожай, нужны и удобрения, и навоз, и опять же плоды будут не такими вкусными. Геронда, мне тяжело приходится, когда из-за дурного обхождения с кем-то я